Глава третья. Боги, я в больнице. Передо мной стоит настоящий доктор в белом халате и с участливым видом спрашивает, как я себя чувствую. Как? Как будто вернулась с того света. Ну или что-то вроде того. А что со мной случилось? С помощью врача принимаю сидячее положение на кушетке. Мой взгляд останавливается на плакате, изображающим обнаженную женскую грудь. Но не с пошлым посылом, а с медицинским смыслом. Куда меня угораздило попасть? К мамологу, что ли? Вам стало плохо на улице, и случайные прохожие принесли вас в мою клинику. Так это не государственная больница? А вы специалист по женской груди? Нет. Улыбка трогает его губы. Я хирург. Дамир. Протягивает мне свою ладонь, и я неловко ее пожимаю. Боже, какой мужчина! Высокий, статный, с широкими плечами, обтянутыми белоснежным халатом. Волосы темные, как ночь, а взгляд из-под густых бровей пронзительный и обволакивающий. Смуглая кожа и чуть заметная щетина на волевом подбородке. Идеальный профиль, как на чеканных монетах. В уголках губ играет еле заметная, но такая завораживающая улыбка. Голос, бархатный, с легким акцентом, от которого по коже бегут мурашки. Настоящий горец, сильный, уверенный в себе и... невероятно привлекательный. Не то что те, с вокзала. «Господи, Лаура!» Хватаюсь за лоб, вспомнив, что я приехала на Кавказ к подруге. «Где мой телефон?» Пытаюсь встать, но ноги предательски подгибаются, и я падаю прямо в объятия красивого доктора. «Какое у него горячее тело!» «Осторожнее», — говорит он, снимая руки с моей талии. «Тебе лучше пока полежать и попить воды. Я сейчас принесу». Доктор Дамир откупоривает бутылку с водой и протягивает мне. Пока жадно глотаю жидкость, он возвращается с моей сумкой. Вот это все, что есть. А мои вещи? Он неопределенно пожимает плечами, и я понимаю, что мой багаж остался в машине тех двоих. Они ведь точно были. Я помню их. Страшные и опасные люди. Они отключили меня какой-то тряпкой. Зачем? А вдруг этот доктор с ними заодно? И я в большой опасности. Ты что-нибудь помнишь? Спрашивает он. «Да», киваю утвердительно. «Я приехала к подруге, к Лауре. Она обещала встретить меня, потом подошли двое. Назвали мое имя. Я подумала, что они братья Лауры. А потом... один... он прижал к моему лицу пропитанную какой-то химией ткань. Я отключилась. Все. Лица их помнишь?» Я помню, но пока предпочитаю об этом помалкивать. Вот окажусь в безопасности, в доме подруги. Тогда и подумаю, что делать дальше. Нет, обычные лица, кавказские. Ой, простите. Смущенно кашляю. Это не оскорбление, а комплимент. Улыбка его становится шире, и я невольно засматриваюсь на ямочки, прорезавшие его щеки. Надо же. И у таких брутальных мужчин бывают ямочки. «Хорошо», — говорит Дамир. «Я позвоню в полицию и сообщу им о произошедшем. А пока отвезу тебя к твоей подруге. Как нам ее найти?» Облегченно выдыхаю. Значит, он не заодно с теми отморозками. И, судя по всему, действительно хочет помочь. Достаю телефон и констатирую, что он разряжен. «Чёрт! Сел!» – разочарованно констатирую факт. «Лаура живет в горах, в небольшом живописном селе. Называю название населенного пункта, улицу и дом, которые заучила по паспорту Хасановой». «Я знаю, где это», – кивает Дамир и начинает собирать мои вещи. Потом берет меня под руку и помогает встать. Голова немного кружится, но стараюсь держаться прямо. Мы выходим из клиники, и я с удивлением обнаруживаю, что нахожусь в каком-то тихом уютном дворике утопающим в зелени. Вокруг цветут розы и жасмин. Воздух наполнен пьянящим ароматом. Кажется, я попала в райский уголок. Но мои мысли все еще заняты теми двумя. Зачем я им понадобилась? И как они вообще узнали, что я приезжаю? И почему в итоге они бросили меня на улице, если верить словам хирурга? Доктор Дамир открывает передо мной дверь белоснежного внедорожника, огромного, как космический корабль. Неуверенно забираюсь в салон. Внутри прохладно и пахнет кожей. Откидываюсь на мягкое сиденье и прикрываю веки. «Все будет хорошо», – слышу тихий и успокаивающий голос Дамира. «Я позабочусь о тебе. Доставлю туда, где тебя ждут». «Подруге пока не рассказывай о том, что случилось. Позволь мне сначала разобраться. Скажи ей, что заблудилась немного. А то у нас в республике девчонки очень впечатлительные. Побоится из дома выходить». «Я все понимаю». Он заводит машину, и мы плавно выезжаем со двора. Мимо проплывают зеленые деревья и яркие цветы. На какое-то время мне удается забыть о случившемся. Но потом в голове снова всплывает образ тех двоих. Их злобные лица и грубые голоса. От одной мысли о них меня начинает трясти. Смогу ли я молчать в присутствии Лауры? Она ведь действительно расстроится, что втянула меня в приключения. И вместо прогулок по красивым местам мы будем сидеть дома. «Не думай о плохом», — говорит Дамир, заметив мое состояние. «Сейчас тебе нужно просто отдохнуть и набраться сил. Мы уже близко». Киваю в ответ и закрываю глаза. Почему-то они снова свинцом налиты. Меня утягивает в сон. Просыпаюсь от того, что машина останавливается. Дамир смотрит на меня с улыбкой и говорит: «Мы приехали». «Ой, спасибо вам». Собравшись с духом, выхожу из салона. Подхожу к калитке и нерешительно стучу. Сердце бешено колотится в груди. Дверь открывается, и на пороге появляется Лаура в наспех наброшенном на голову платке. Ее глаза широко раскрываются от удивления, а потом в них загорается радостный огонек. «Ксюха, это ты!» — восклицает она, бросаясь мне на шею. «А я тебя потеряла!» Обнимаю ее в ответ, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Я в безопасности, рядом с близким человеком. Оборачиваюсь, чтобы поблагодарить Дамира, но белоснежного внедорожника уже нет.